Письма к различным лицам. 10. Петерсону. 12 января 1882 года. Николай Павлович Петерсон, 1844-1919, выпускник Пензенского дворянского института, учился в Московском университете, в начале 60-х годов учитель яснополянских школ Толстого. Участвовал в революционном движении, был членом Ишутинского кружка, в 1886 году привлекался к суду и следствию по делу Каракозова, занимал различные административные должности в провинциальных городах России – Керенске, Воронеже, Ашхабаде и других. С середины 60-х годов становится последователем Федоровского учения, один из редакторов и посмертных издателей сочинений Федорова, автор книги об учении Федорова, ряда статей и неопубликованных воспоминаний. Многоуважаемый Николай Павлович, недели через две, по всей вероятности, я положительно напишу вам, будет ли у меня возможность побывать у вас в Керенске зимой, или придется отложить поездку до лета. Благодарю вас за присылку рукописи. Сегодня я получил письмо от Владимира Сергеевича, которому сообщил эту часть рукописи для прочтения. В Керенске Пензенской губернии в течение 21 года, с 1869 года, жил и работал в суде Петерсон. Сюда часто на каникулы в течение всего этого времени приезжал Федоров. Он помогал Петерсону в изучении Керенского края, в частности, собирал различные документы в московских книгохранилищах. В Керенске же началось письменное изложение идей Федорова. Одно из них было послано Достоевскому в 1878 году. Ответ Достоевскому, пожелавшему подробнее ознакомиться с глубоко заинтересовавшим его учением Федорова, писался Петерсоном под диктовку Николая Федоровича. Переписанные листы рукописи он отправлял затем в Москву Федорову, тот исправлял, дополнял и опять отсылал Петерсону. Соловьев, 1853-1900, русский философ, религиозный мыслитель, поэт и публицист, ознакомился с рукописью ответа Достоевскому в начале 1882 года. Вот начало этого письма. «Прочел я вашу рукопись с жадностью и наслаждением духа, посвятив этому чтению всю ночь и часть утра, а следующие два дня много думал о прочитанном. Далее заявляется безусловное согласие с прочитанным. Говоря беспристрастно, в рукописи много недостатков, и самый существенный состоит в том, что у этого, если можно так выразиться, здания нет входа, и хотя он строится, но еще не окончен. Желание ваше относительно Страхова отчасти исполнилось». Страхов, 1828-1896 годы, философ, теоретик почвенничества, публицист и литературный критик. Он читал начало рукописи, предисловие. В споре, возникшем по этому поводу, сторону рукописи держали Лев Николаевич и Владимир Сергеевич, а Страхов был против рукописи. Меня при этом не было.